Тогда наступила очередь гимназиста Литтауэра. Он был еврей, но хорошо знал православное богослужение. Литтауэр вышел, остановился против иконы, широко перекрестился и начал молитву перед учением. «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего Святого, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы». Он прочел эту молитву 5 раз, потом прочел великую Евтинию. После этого Литтауэр огласил символ веры, Отче наш, и начал читать молитву Ефрема Сирина. Мосье Гова стоял, вежливо склонив голову и недоумевая. «Господи, владыка живота моего!» — взывал Литтауэр. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Мы хором повторяли слова молитвы и поглядывали на часы. До конца урока оставалось 10 минут. Мы боялись, что у Литтауэра не хватит богослужебных познаний, чтобы дотянуть эти 10 минут. Но Литтауэр нас не подвел. Он 2 раз прочел символ веры и закончил урок торжественным чтением молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя». Затрещал звонок, и мосье Гавас, слегка пожав плечами, ушел в учительскую. Черный его сюртук блеснул в солнечном луче и поплыл, лоснясь по коридору. Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский и крикнул: «Фигли-мигли! Кощунствовать изволите, лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литтауэр?» «Что вы!» — воскликнул, вставая, Литтауэр. «Я же еврей, Павел Петрович!» «Ой-ой-ой!» — сказал Бодянский. «Еврей! Интересный резон! Будто я поверю, что если ты перекрестишься, то у тебя отсохнет рука! Собери книги и ступай домой! По дороге можешь обдумать то печальное обстоятельство, что отныне ты уже имеешь 2-ю четверку по поведению». При мосье Гавасе мы погрузились в дебри неправильных глаголов и спряжений. Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений между всеми этими «аксантегю», «аксанграф» или «аксан-сирконфлекс». Постепенно случилось так, что живой язык Флобера и Гюго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам мосье Гавас. Чем старше мы становились, тем больше любили французскую литературу, стремились читать французов в подлинниках. Для этого мы изучали язык сами или с помощью частных преподавателей, махнув рукой на флегматичного бретонца. А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег, и в глазах у мосье Гаваса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камелька. Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Доде, но мосье Гавас или отмалчивался, или замечал, что это литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между фетюром и кондиционелем. С течением времени выяснилось, что у мосье Гаваса есть в Британии, в маленьком городке, каменный домик и старуха-мать, и что мосье Гавас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом, где мать его разводила кроликов. А мосье Гавас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж. Это было выгодно. Поэтому мосье Гаваса совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература. Один только раз мосье Гавас разговорился с нами. Это было весной. Мосье Гавас готовился поехать на летние каникулы в Британь. Этим объяснялось его хорошее настроение. Он угрюмо шутил и сообщил нам, что человек создан, чтобы жить без всяких волнений, а для этого нужно подчиняться законам и довольствоваться малым. Потом он рассказал нам, как ловил мальчиком омаров со своим дедом, вздохнул и задумался. За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Мосье Гавас смотрел на весну и печально покачивал головой. Жизнь выбросила его в мир, как ветер сдувает с зеленого листика толстую божью коровку. А все потому, что он был небогат и должен был скучным своим трудом сколачивать тихое будущее.